Самым убедительным доказательством существования будущей жизни и невидимого мира является совпадение внешних причин, побуждающих нас поступить так, как внушают нам наши мысли, которые мы создаем в своей душе совершенно самостоятельно и не сообщая о них никому. Мой племянник ничего не знал о том, что мое болезненное влечение к странствованиям проснулось во мне с новой силой, а я совершенно не ожидал, что он явится ко мне с подобным предложением. Но в это самое утро, после долгого размышления, я пришел к решению съездить в Лиссабон и посоветоваться с моим старым другом-капитаном, а затем, если бы он нашел это осуществимым и разумным, опять поехать на остров посмотреть, что сталось с моими людьми. Я носился с проектами заселения острова и привлечения переселенцев из Англии, мечтал взять патент на землю. И о чем только я не мечтал. И вот как раз в этот момент является мой племянник с предложением завести меня на остров по дороге в Ост-Индию. Устремив на него пристальный взгляд, я спросил, какой дьявол натолкнул тебя на эту гибельную мысль? Это сначала ошеломило моего племянника, но скоро он заметил, что его предложение не доставило мне особенного неудовольствия, и ободрился. «Я надеюсь, что она не окажется гибельной», — сказал он. «А вам, наверное, приятно будет увидеть колонию, возникшую на острове, где вы некогда царствовали более счастливо, чем большинство монархов в этом мире». Одним словом, его проект вполне соответствовал моему настроению, то есть тем мечтам, которые владели мной и о которых я уже говорил подробно. И я ему ответил в немногих словах, что если он сговорится со своими купцами, то я готов ехать с ним, но, может быть, и не уеду дальше своего острова. «Неужели же вы хотите опять остаться там?» — спросил он. «Разве ты не можешь взять меня на обратном пути?» Он ответил, что купцы ни в каком случае не разрешат ему сделать такой крюк с кораблем, нагруженным товарами, представляющими большую ценность, так как на это уйдет не меньше месяца времени, а может быть и 3, и 4 месяца. «Сверх того, ведь я же могу потерпеть крушение и совсем не вернуться», — прибавил он. «И тогда вы очутитесь в таком же положении, в каком были раньше». Это было очень резонно. Но мы вдвоем нашли средства помочь горю. Мы решили взять с собой на корабль в разобранном виде шлюпку, которую с помощью нескольких взятых нами плотников можно было бы в несколько дней собрать на острове и спустить на воду. Я недолго раздумывал. Неожиданное предложение племянника так соответствовало моим собственным стремлениям, что ничто не могло воспрепятствовать мне принять его. С другой стороны, после смерти моей жены некому было заботиться обо мне настолько, чтобы уговаривать меня поступить так или иначе, исключая моего доброго друга, вдовы-капитана, которая серьезно отговаривала от поездки и убеждала принять в соображение мои лета, материальную обеспеченность, опасности продолжительного путешествия, предпринимаемого безо всякой надобности, и в особенности моих маленьких детей. Но все это не оказало на меня ни малейшего действия. Я чувствовал непреодолимое желание побывать на острове и ответил моей приятельнице, что мои мысли об этой поездке носят столь необычный характер, что оставаться дома значило бы восстать против провидения. После этого она перестала разубеждать меня и начала даже сама помогать мне не только в приготовлениях к отъезду, но даже и в хлопотах об устройстве моих семейных дел и в заботах о воспитании моих детей. Чтобы обеспечить их, я составил завещание и поместил свой капитал в верные руки, приняв все меры к тому, чтобы дети мои не могли быть обижены, какая бы участь ни постигла меня. Воспитание же их я всецело доверил моей приятельнице-вдове, назначив ей достаточное вознаграждение за труды. Этого она вполне заслужила, ибо даже мать не могла бы больше ее заботиться о моих детях и лучше направлять их воспитание. И как она дожила до моего возвращения, так и я дожил до того, чтобы отблагодарить ее. В начале января 1694 года мой племянник был готов к отплытию, и я со своим пятницей явился на корабль в Даунс 8 января. Помимо упомянутой шлюпки, я захватил с собой значительное количество всякого рода вещей, необходимых для моей колонии, на случай, если бы я застал ее в неудовлетворительном состоянии, ибо я решил во что бы то ни стало оставить ее в цветущем. Прежде всего я позаботился о том, чтобы взять с собой некоторых рабочих, которых предполагал поселить на острове, или, по меньшей мере, заставить работать за свой счет во время пребывания там, и затем предоставить им на выбор или остаться на острове, или же вернуться со мной. В числе их было два плотника, кузнец и один ловкий, смышленый малый, по ремеслу бочар, но вместе с тем мастер на всякие механические работы. Он умел смастерить колесо и ручную мельницу, был хорошим токарем и горшечником, и мог сделать решительно все, что только выделывается из глины и дерева. За это мы прозвали его мастером на все руки. Сверх того, я взял с собою портного, который вызвался ехать с моим племянником в Ост-Индию, но потом согласился отправиться с нами на нашу новую плантацию и оказался полезнейшим человеком, не только в том, что относилось до его ремесла, но и во многом другом. Ибо, как я уже говорил, нужда научает всему. Груз, принятый мною на корабль, насколько я могу припомнить в общем, я не вел подробного счета, состоял из значительного запаса полотна и некоторого количества тонких английских материй для одежды испанцев, которых я рассчитывал встретить на острове. Всего этого, по моему расчету, было взято столько, чтобы хватило на 7 лет. Перчаток, шляп, сапог, чулок и всего необходимого для одежды, насколько я могу припомнить, было взято больше, чем на 200 фунтов, включая несколько постелей. Постельные принадлежности и домашнюю утварь, особенно кухонную посуду, горшки, котлы, оловянную и медную посуду и тому подобное. Кроме того, я вез с собой на 100 фунтов железных изделий, гвоздей, всякого рода инструментов, скобок, петель, крючков и разных других необходимых вещей, какие только пришли мне тогда в голову. Я захватил с собой также сотню дешевых мушкетов и ружей, несколько пистолетов, значительное количество патронов всяких калибров, 3 или 4 тонны свинца и 2 медных пушки. И так как я не знал, на какой срок мне нужно запасаться и какие случайности могут ожидать меня, то я взял 100 бочонков пороха, изрядное количество сабель, тесаков и железных наконечников для пик и алебард. Так что, в общем, у нас был большой запас всяких товаров. Уговорил своего племянника взять с собой про запас еще 2 небольших шканцовых пушки, помимо тех, что требовались для корабля, с тем, чтобы выгрузить их на острове и затем построить форт, который мог бы обезопасить нас от нападений. Вначале я был искренне убежден, что все это понадобится и даже, пожалуй, окажется недостаточным для того, чтобы удержать остров в наших руках. Читатель увидит в дальнейшем, насколько я был прав. Во время этого путешествия мне не пришлось изведать стольких неудач и приключений, как это обыкновенно бывало со мной, и потому мне реже придется прерывать рассказ и отвлекать внимание читателя, которому, может быть, хочется поскорее узнать о судьбе моей колонии. Однако и это плавание не обошлось без неприятностей, затруднений, противных ветров и непогод, вследствие чего путешествие затянулось дольше, чем я рассчитывал. А так как из всех моих путешествий я только один раз, а именно в первую мою поездку в Гвинею, благополучно доехал и вернулся в назначенный срок, то и тут я уже начинал думать, что меня по-прежнему преследует злой рок, и я уж так устроен, что мне не терпится на суше и всегда не везет на море.